Маргарита Ардо. Академия волшебства. Незачет по злодеям. Глава первая. Полную версию книги можно прослушать на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, то в книге будут пропущены главы или фрагменты глав, или книга будет начитана не до конца. «Коль скоро меня не убили сегодня, у меня были все шансы выполнить приказ ректора и все-таки переехать в комнату номер 313, аккурат между ненавистницей и подругой. Но когда я добралась, наконец, до моей башни и встала на пороге комнаты, за спиной послышались шаги. На плечо легла жесткая рука. «Танатрея Стоули, вы арестованы!» — прозвучал над ухом увесистый бас. Ошеломленная, я вскинула голову. Седовласый королевский дознаватель со шрамом через всю щеку, Гай Тауэр Форси, пригвоздил меня взглядом. «Арестована. Все же», — мелькнуло в голове. Я окинула взором вещи своей комнаты. «Не жили как люди, не начинай. Лучше не будет», — говаривала Кэрис Юн из приюта для девочек. «Эх, а я только-только начала». В одно мгновение до боли стало жаль красивых вещей, уютных занавесок и волшебного мира, к которому я успела привыкнуть. Захотелось плакать. «Все-таки ты сильнее, когда у тебя отнять нечего». Но я выдохнула громко, с облегчением. «Спасибо». «Играть со мной не надо, Стоули, не выйдет», — рыкнул Форси. «Я не играю, просто устала. Меня то подставить пытаются, то проклясть, то убить. Тут еще ректор велел переселяться». А я, честно говоря, ума не приложу, с чего начать. Теперь вот и не надо. Форси то ли хмыкнул, то ли кашлянул в кулак. «Весело живете, Стоули». «Да, не скучно». «Переезд отменяется. С данной минуты вы будете находиться под домашним арестом. Здесь, садитесь». «Не карцер уже хорошо», — подумала я и прошла к стулу, чувствуя, как меняется ощущение от собственной комнаты. Только что это был кусочек моего мира, а теперь тюрьма. Как странно. Я села с прямой спиной, сложила поученически руки на коленях, вспомнив требования хозяйки приюта, мадам Тоддлер, тираны такое любят. Форси со скрежетом отодвинул второй стул. Сел размашисто, словно все ему тут принадлежало, а мне захотелось, чтобы сломалась ножка, и дознаватель растянулся бы на деревянном полу, с глупым лицом и шишкой на самом неприятном месте. У двери встали два других дознавателя, в такой же, как у Форси, темной форме, явно рангом пониже. От взмаха их рук створки раскрытого окна захлопнулись, комнату окутал зеленоватый купол. «Блокируют магию», — поняла я. «К чему столько чести?» В висках появилась привычная ломота, к которой я научилась приспосабливаться в приюте. И меня вдруг осенило. Неужели там сестры тоже использовали магию, чтобы погасить нас? Магия против магии? Как же это? Я растерялась на мгновение, но быстро собралась. В чем меня обвиняют? Как выяснилось, Стоули, вы не из Малигана, а из враждебного королевства Данрада. Это преступление? Преступление выдавать себя не за того, кто вы есть. «Я была и остаюсь Танатреей Каннингем Стоули, 18 лет от роду. Да, прежнее место жительства отличается от сказанного мной. Но разве я давала присягу? Подписывала что-то? Подделывала?» «А кто предоставил в Академию ваши документы?» «Полагаю, леди Элбери. В последний раз я видела желтый конверт со всеми моими данными у нее в руках. Это было при поступлении в Академию». «Почему не поинтересовались?» «Меня не спрашивали». «Теперь спрашиваю я. Как вы добрались сюда?» «По проходу, через какие-то огненные проемы. Я не смогу вам объяснить. Я еще слишком мало знаю о магии. Меня привела леди Элбери. Она не сказала?» «Она пока ничего не может сказать. В коме после нападения Штогринов». Форси сузил глаза и постучал твердыми пальцами по столешнице. «Итак, вы мало знаете о магии». «Я учусь здесь меньше месяца. В Данрада магия запрещена. Вы, наверное, в курсе?» «В курсе», — Форси сверлил меня стальным взглядом. Затем подался вперед с издевательской усмешкой на тонких губах. «Но если вы такой уж неопытный маг, тогда объясните, Стоули, как вам удалось одолеть адских псов и выбраться из капсулы? Если мне и моим сотрудникам, опытным магам с недюжинным даром, это было не под силу». Я сглотнула, осознав на уровне инстинктов, что про живую тьму Элоиса рассказывать нельзя. «Что, грины не настоящие?» — неуверенно сказала я. «Они иллюзия? Разве вы не знали?» «Забавно. Откуда узнали об этом вы?» «Мне сказал мистер Элоис. Он меня спас в первый раз. По-моему, об этом уже все знают». «Представьте, не все!» — недобро усмехнулся Форси. «Он даже свою подельницу, леди Элбери, не уведомил». «А, странно. Я пыталась понять, где грани того, чтобы выглядеть наивной, но не показной дурой, потому что стоит их приступить, и мне не поверят. А главное, до отчаяния было страшно навредить тому, кто снова меня спас». «И что вы делали с этими иллюзиями?» Продолжал давить Форси. «Представляла, что их нет. Отключала мысли с помощью задержки дыхания, как на уроках по концентрации». «Вот так просто?» «Не очень просто, но почему-то получилось». Форси ударил кулаком по столу и вскочил со стула, нависнув надо мной. «В вашем табеле указано всего 3 занятия по концентрации. 3. И вы хотите сказать, что с успехом проделали то, на что способны как минимум старшекурсники?» Я вжала голову в плечи, но взгляд не отвела, чувствуя, что злюсь. Мои кулаки сжались. «А я не знаю, сколько надо уроков для результата!» — выпалила я. «И может, это все от страха вышло, потому что вариантов особо не было. Или умри, или выживи. Да на меня эта ваша магия вдруг на голову свалилась вместе с драконами, академиями и остальной чертовщиной. Разбираюсь на бегу. Я что, по-вашему, умирать должна была? Виновата, что не умерла? А я не хочу. Я жить хочу!» Форси посмотрел на меня, поджав губы. «Она не лжет», — сказал один из младших дознавателей, видимо, менталист. «Вижу», — буркнул Форси. В комнате повисла пауза. Я чувствовала себя под прицелом 3 пытливых пар глаз. Так себе ощущение. Поймали на крючок гнева? Ну и пусть. Я правду говорю. Блокировка магии давила на голову. Даже Тиктаклин не высовывался из домика, хотя на соседней башне пробило 6. Кажется, я все-таки веду свою линию, но не совсем туда. «В концентрации нет ничего сложного», — пробормотала я. «Когда вы сидите долго в темноте, это единственное, что остается — рассматривать черную точку в темной комнате. То же самое мы делали на занятиях здесь. Подумаешь, невидаль». «И часто приходилось сидеть в темноте», — подал голос дознаватель-менталист. «Часто». «В Донрадо абсолютной темнотой наказывают злостных преступников», — сказал Форси. «Или детей в приютах», — ответила я. «Не верите? Наведите справки. Вам скажет кто угодно, если вырос в приюте для детей-магов». «Наведем», — кивнул Форси. «И заодно выясним по своим каналам, не получили ли вы задание от тайной службы вашего королевства». «Хорошо, узнавайте. В чем я еще виновата?» «Этого достаточно. Пока мы не убедимся в том, что вы не представляете угрозы для студентов Международной академии, вы не выйдете за пределы этой комнаты. Диверсии, заговоры и подстрекательства здесь ни к чему». Я посмотрела на дознавателя с удовлетворением. «Хорошо. А когда вы узнаете, что я не лгу, меня выпустят?» «Посмотрим на результат. Выйти незаконно не пытайтесь». Форси встал с противным звуком, отодвинув стул. Кажется, королевский дознаватель категорически мне не верил. Внутри меня все изнывало от беспокойства, но не за себя. И я решилась спросить. «Подскажите, а мистер Элоис, его арестовали на долгий срок?» Форси зыркнул на меня с пристрастием. «Пожизненно. Отчего вас волнует его судьба?» Я робко пожала плечами. «Он спас меня в первый раз от Штогринов. И во второй. Причем не только меня, но и всех вас. Когда появились ваши люди, я уже не могла со Штогринами ничего поделать. Они размножились, и если бы не господин декан, мы бы все погибли». Форси усмехнулся. «Не стройте иллюзии, мисс Стоули. Вы вроде хорошо справлялись с одним из них. Мистер Элоис никого не спасал. Ему вообще наплевать на все и всех, кроме собственных проектов». «Но это не так!» Я вскинула на Форси возмущенные глаза. «Так это так. Спасение было просто расчетом. На самом деле, не удивлюсь, если он сам и создал этих Штогринов, чтобы всегда иметь туз в рукаве». «Но зачем?» «Никогда раньше не встречали сумасшедших магов, одержимых идеей», — сощурился Форси. «Нет». «Да ладно. Одного такого вы уже встретили. И если вам померещилось что-то романтическое с его стороны, советую охладиться. В его записях относительно вас сплошные математические расчеты и формулы. У одержимых энергией и силой черных магов нет ничего святого. Ради своих темных материй он связался с заговорщиками. И сегодня сдался властям и всех сдал, лишь бы продолжать эксперименты». Форси замолчал, изучая меня едким взглядом. А я замерла, как испуганный воробей. Почему-то показалось, что сейчас из-под меня вылетел стул, и я зависла в секунде до падения. «Имеете что-то добавить про Элоиса?» — протяжно спросил Форси. Внутри меня стало пусто и холодно, потому что вспомнился взгляд Вёлвинда перед нашим прощанием. Жесткие наотмашь слова и то, что он сотворил, не каясь. И я поняла, что Форси прав. «Но я ничего о нем не знаю», — пробормотала я. «Совсем ничего». «Она не лжет», — вновь сказал менталист у входа. И вдруг дверь содрогнулась под ударами кулаков, и послышался гневный голос Алви Вагнера. «Откройте сейчас же. Я, как ректор Академии, приказываю открыть. Немедленно».